Доктор Поттер, глава 1. Гарри стоял на вершине астрономической башни. Накрапывал мелкий дождь, больше напоминающий собой водянистую взвесь, нежели полноценные дождевые капли. Вот только стоящий на продуваемой всеми ветрами смотровой площадке 17-летний юноша ничего не замечал. Его взор, направленный в никуда, был устремлен в сторону запретного леса, тогда как мысли были обращены на пострадавшие в последней битве древние стены. Стены, что построены легендарными основателями, но даже это не помогло. Десятки погибших, он видел тела, и, к его ужасу, большинство из них принадлежали детям, подросткам, что, в отличие от взрослых, не убоялись зла, не поддались панике и встали на защиту вековых стен. Стен, что укрыли их младших товарищей. Тот день стал для юного Поттера одним из самых печальных в его не так чтобы длинной жизни, а спустя 2 дня его мир перевернулся. Это произошло в тот момент, когда он читал статью, вышедшую в ежедневном пророке. Гарри просто не мог поверить своим глазам. Хвалебная ода защитникам и трагические полные печали и совершенно фальшивой для него скорби некрологи, ведь там не было и половины павших. Уизли, Люпин, Тонкс, еще несколько не слишком знакомых фамилий, но ни слова о Колине Криви, что грудью закрыл чуть не попавшую под заклятие МакГонагалл, ни единого упоминания о тех, чьи тела собственными глазами видел в холле. Ода храбрости Невиллу Лонгботтому и, конечно же, красочное описание его, Гарри, подвига. Но где хотя бы краткий некролог, что расскажет читателям о тех парнях в мантиях факультета Ривенкла? Они пали, пытаясь поддержать Молли Уизли в ее поединке Целестриндж. Один из них очень вовремя выставил щит. Щит, что спас мать рыжего семейства и выгадал для нее те драгоценные секунды, что позволили одержать верх над самой одиозной и безумной последовательницей Темного Лорда. В статье не было ни слова и о тех трех хаффлпаффцах, чьи изувеченные тела, наскоро перекрытые мантией, он видел в холле. Создавалось стойкое впечатление, что Хогвартс отстояли исключительно члены Ордена Феникса, и он бы еще мог понять то, что не был упомянут профессор Снейп, ведь о его истинной роли на данный момент знает всего один человек, тот самый, что был единственным свидетелем его, Северуса Снейпа, смерти, и никаких интервью он не давал, а значит, о подвиге профессора на данный момент ничего не известно. Покинув особняк на Гримма, Гарри решил немного развеяться. Впадать в уныние и апатию юноша не собирался и решил пройтись по косой аллее. Итогом столь опрометчивого решения была толпа стремящихся пожать руку и сделать фото на память волшебников и волшебниц, что столь напомнило ему о его первом сюда приходе, вот только время тогда и сейчас. Люди праздновали и совершенно не замечали, как все сильнее каменеет лицо молодого героя. Теперь он понял, что именно едва заметно скребло его изнутри все эти годы. Они праздновали, праздновали тогда, когда должно держать траур. Тогда, слушая рассказы Хагрида, он, 11-летний мальчишка, восхищался фейерверком, о котором рассказывал лесник, и так и не понял, что тот день никак не мог быть праздником, не для него. Вот только он так и не понял того, что все эти люди даже не задумались принести ему соболезнования. Они веселились и чествовали его, совершенно забывая о том, что это его мама. Его мама, а не он, остановила это чудовище, ведь если верить профессору Дамблдору, то это именно магия ее жертвы остановила Волдеморта. Вернувшись на Гримма, Гарри неожиданно понял, что просто не желает жить в мире, где люди ни малейшего понятия не имеют ни о скорби, ни о чести, ни даже о памяти. Именно в этот день великий Гарри Поттер, мальчик, который выжил, победитель Темного Лорда, человек, что как минимум 2 раза остановил его кровавую поступь и еще как минимум 3 раза ее же отсрочил, порвал с магическим миром. Никакие поиски не давали результатов, герой магического мира исчез, его не было ни в исчезнувшем со всех карт особняке на Гримма, ни в Хогвартсе, ни где-либо еще. Хотя про Гримма мнение искавших было ошибочным, вот только верный Кричер, что признал его хозяином, отсылал всех прочь, заявляя, что хозяина, мол, дома нет и что он вот уже полгода как не жаловал на порог. Спустя еще неделю дом на Гримма испарился со всех карт, и ни один человек, будь он хоть 3 раза самый великий маг, не смог бы отыскать испарившийся для обывателя дом. Всего-то и надо, что прочитать пару книг. «Эх, Сириус, Сириус, ну почему же ты был таким глупым?» — с тоской подумал Гарри, так и не простивший себе смерти крестного. Всего день в библиотеке, и вуаля, тайна наложения Фиделиуса раскрыта, но, что более интересно, оказалось, что существует формула, позволяющая сделать хранителем тайны самого накладывающего. Да, такой вариант более энергозатратен. После наложения чар юный герой ощущал себя выжатым лимоном, и несколько дней самые простые действия были для него сродни подвигу. Зато каков эффект? Он, Гарри, сам себе хранитель, а это значит никаких крыс, вообще никаких. С того дня прошло 16 лет, 16, наполненных тяготами обычной магловской жизни, лет. Хотя про обычность тут можно было говорить с огромной натяжкой. Первую неделю Гарри просто отходил от произошедшего, а затем с удивлением понял, что стоит на пороге дома Дурслей. Дверь открыла изумленная его явлением тетя, немного помялась, но все же впустила в дом и даже предложила чай. А затем он ошарашил женщину просьбой помочь с магловскими документами. На вопрос, зачем бы ему, ответил, что наконец-то понял, что во многом ошибался, попросил у тети прощения, и та, видя искренность, а также состояние племянника, не смогла отказать. Как оказалось, документы у Дурслей были в полном порядке. Оказывается, он все это время учился в закрытой школе-интернате где-то в Шотландии. Тетя пояснила, что все это было нужно, дабы не привлекать его исчезновением интереса со стороны службы опеки. Женщина рассказала все, что могла и, видя совершенно потерянный вид племянника, который совершенно не представляет, как теперь быть, куда идти и что делать, протянула ему стопку буклетов. «Вот, держи», — сказала она, — «это для Дадли, но он уже выбрал, так что на вот, читай и думай, думай, что ближе всего к сердцу». Спустя еще полчаса юноша покинул так и не ставший родным дом, а затем несколько дней изучал отданные тете брошюры. Тут было все, начиная от Оксфорда и Кембриджа и заканчивая совершенно рядовыми вузами. От предложений разбегались глаза, но спустя два дня решение было принято, а дальше, была зубрежка, ведь выбранное направление не то что не изучалось в Хогвартсе, он не знал самых банальных вещей и основ, тех самых, без которых ни один магл не мыслил своей повседневной жизни, а уж об учебе и вовсе не помышлял. Дни складывались в месяцы, учеба, зелья, целый комплекс. Но без этого никак, ибо усвоить столько и не применить магию было выше всяких мыслимых пределов. Но вот экзамены сданы и заветная строчка в списке поступающих гласит «Гарри Джеймс Поттер», и подле нее скупой зачислен. А дальше был ад, три общих курса и три профильных, затем интернатура, и тут-то стало ясно, что с выбором профессии он не ошибся, наставники еще с предпоследнего курса готовы на кусочки порвать, так хочется заполучить юное дарование в ученики. Уже 7 лет как стал самостоятельным и 3 года, как получил профессорскую степень, а еще год назад титул, лично из рук Ее Величества, теперь он стал самым настоящим лордом. От одной мысли об этом разбирало на смех, но у всего свои плюсы, вот и у титула они нашлись и нашлись быстро. И что обращаются в ваши милости или же милорд, и что молодые интерны всего на 10 лет младше с дрожью и обожанием смотрят как на икону, зато перед ним открыты все двери. Лучший нейрохирург-педиатр в стране, а если не кривить душой, то и не только в стране. Его, профессора Поттера, слава гремит как на островах, так и на континенте. Счет спасенных жизней давно перевалил за 1000 и ни единого осложнения. Очередь операций чуть ли не на полгода вперед. Родители спасенных детей молятся за него. Сам же молодой гений позволил себе всего одну поблажку и, пользуясь титулом, на общение с родителями отсылал интернов, им наука, а ему меньше нервов. Вот и этот день не стал исключением, очередной маленький пациент, операция только что закончилась и прошла без каких-либо осложнений, едва успел спуститься в столовую, как тревожным сигналом запищал телефон, высветившееся на экране сообщение не оставило ни единого шанса, стакан чая наскоро опорожнен, и вот молодой врач уже спешит в приемное, по скорой прибыло 3 человека, семья ехала на отдых. «Что у вас?» – обратился Гарри к дежурному врачу. Мальчик, 7 лет, был не пристегнут, множественные травмы конечностей, повышенное внутричерепное давление, зрачки асимметричны, на свет реагируют слабо, подозреваем внутричерепное кровоизлияние. «Ясно, готовьте его», – не дожидаясь ответа, Гарри набрал номер. «Срочная операция, готовьте оперблок и реанимационную палату». «Вот и пообедал». Грустно улыбнулся невеселым мыслям молодой врач и пристроился справа от начавшей движение каталки. Минута в лифте, и каталку уже завозит в операционную. Анестезиолог и ассистенты срочно готовятся к экстренной операции. Практически на автомате помылся и сделал шаг через установленный перед оперблоком воздушный шлюз. передавая себя в руки сестер. Руки привычно подняты, оборот вокруг оси, халат, перчатки, очки, звук затягивающихся завязок. А где-то там на первом этаже пришедшая в себя мать умоляет спасти ее сына. Спустя 1:30 все завершено, еще одна детская жизнь спасена. То, что малыш полностью поправится, не вызывает каких-либо сомнений. Дальнейшие же уже не его профиль. С того дня прошло полгода, а со времени, как он, великий Гарри Джеймс Поттер, герой магической Британии и прочее, покинул магический мир, минуло более 16 лет. Глава 2. В особняке царила тревожная атмосфера, да и как иначе. Долгожданный сын, наследник вот уже несколько месяцев как медленно угасает. Началось все совершенно внезапно примерно полгода назад, малыш пожаловался на головную боль. Тогда зелья еще помогали, но шли месяцы, едва ощутимая мигрень беспокоила все больше. Визит в Мунго ничего не дал, малышу прописали успокоительное. Затем были бессонные ночи, Кристиану снились кошмары, он боялся собственной тени, головные боли усиливались, и несколько раз Дафна с тревогой наблюдала за тем, как малыш с трудом справляется с вилкой. Снова Мунго, снова зелья и заверения, что с ребенком все в полном порядке, а то, что он вилку мимо рта проносит, так он капризничает или, может, просто задумался, дети они ведь такие дети. Вот только родители уже не верили, но ни третий визит, ни что-либо еще не давало результата. Малыш таял, он угасал, словно почти догоревшая свеча, а этим утром попросил зажечь в комнате свет. И это напугало молодую мать, ведь в помещении было светло, на улице светило по-настоящему летнее солнце, шторы раздернуты. Вот только малыш уверен, что это не так. Задавив начавшие было наворачиваться слезы и постаравшись успокоить сына, Дафна пошла к мужу. Молодой Нотт известие о слепоте сына встретил стойко. Идти в Мунго не имело смысла, там не помогут. Нежно обнял жену и дрожащим от напряжения голосом постарался найти слова утешения. «Надо же хоть что-то сделать, он же умрет», — в отчаянии прошептала уткнувшаяся в его плечо Дафна. «Успокойся», — повелительным тоном произнес Теодор, тем самым пресекая начавшую было зарождаться панику. «В Мунго нам не помогут, и ты это знаешь, но шанс еще есть. Ты сейчас соберешь Кристина, и мы поедем в Лондон. Магловское такси будет в самый раз. Если магия бессильна, значит, попробуем обойтись без нее. Что ты задумал? Я не...» Полтора года назад в магловской прессе писали о молодом враче. Он, если я правильно понял статью, специализируется именно в необходимом нам профиле. Слава о нем гремит на всю Англию, но важно даже не это, он маг. «Маг?» — изумленно переспросила Дафна. «Ты уверен?» «Абсолютно, уж что-что, а человека, с которым я бок о бок провел 7 лет, я как-нибудь опознаю». Маглы буквально молятся на него и на его гений. «И раз в Мунго нам помочь не смогли, значит, я пойду на поклон к нему, чай не Малфой, не переломлюсь». «Ты вообще о ком? И при чем тут Малфой?» «Я о Поттере, дорогая, он у нас нынче светило магловской медицины». «Вот возьми», — продолжил Теодор и протянул только что извлеченную из стола папку. «Это магловские документы, без них в них больницу можно и вовсе не приходить, там с этим строго». Изумленно моргающая Дафна приняла папку и неуверенно пробормотала, что понятия не имеет о том, где именно находится магловская больница. «Не поверишь, дорогая, но нужная нам аккурат в центре Лондона. Детский королевский госпиталь имени кого-то там, в общем, неважно. Важно то, что именно в этом лечебном учреждении и работает Поттер. Не зная я этого, то не рискнул бы, но Поттер – маг, и хочет он того или нет, но он часть нашего мира». С момента разговора прошло немногим более часа, а чета молодых магов уже находилась в приемном покое. Бюрократия, она такая бюрократия, что здесь, что в Мунго. Разве что вместо «привет, ведьмы», довольно мило улыбнувшаяся ему медицинская, если он все правильно понял, сестра. Но молодой Нотт не роптал, лишь время от времени успокаивая жену. Мужчина со все возрастающей тревогой смотрел то на часы, то на угасающего буквально на глазах сына. На регистрационной стойке их записали и велели ждать. Качать права не имело смысла, оставалось лишь подчиниться и верить. По прошествии еще получаса в холле появился молодой брюнет. Узнать его было не так-то просто, ни шрама, ни знаменитых очков-велосипедов. И если бы не та статья в Магловской Таймс, мужчина подошел к регистрационной стойке, поприветствовал улыбнувшуюся ему медсестру, бросил пару дежурных ничего не значащих фраз и уже собирался войти в лифт, как понял, что на него смотрит, и смотрит очень внимательно. Беглый взгляд, и источник беспокойства обнаружен, вот только легче от этого не стало. Но вот мужчина, что столь пристально смотрел, поднялся с места и немного несмелым шагом направился к стойке. Отступать было некуда, да и вид визитера был смутно знакомым. «Прошу простить мою настойчивость, но не могли бы вы осмотреть моего сына? Он с самого утра чувствует себя очень плохо», явно подбирая слова, произнес смутно знакомый маг. То, что это именно маг, Гарри не сомневался, но деваться было попросту некуда. «Хорошо, правда, я не вполне уверен, что вам нужна именно моя консультация. Пройдите во вторую смотровую». Гарри сделал указывающий жест, лихорадочно решая, как бы так устроить, чтобы всегда оставаться в поле зрения камер. Вот только все его опасения были полностью напрасны, а спустя считанные пару минут каталку с малышом уже транспортировали на МРТ. С момента, как за каталкой с сыном закрылись лифтовые створы, прошло чуть более 10 минут, и к ним подошел молодой врач, совсем еще мальчишка. Он извинился и попросил следовать за ним. Затем был подъем на лифте и переход по коридору у двери, в конце которого они увидели уже переодевшегося однокурсника. «Значит так, я не буду спрашивать, как вы допустили то, что принесенный вами малыш уже одной ногой за гранью. Так что отвечать четко и ясно. Первое, это ваш биологический сын?» «Да», — удивленно произнес опешивший Теодор, «я не». «Не тратьте время». «Второе, как давно проявились первые симптомы и делалось ли хоть что-то для его лечения?» «Полгода назад, и да, делалось, но в Мунго говорили, что все в порядке, прописывали зелья для улучшения сна и от мигрени. Последние пару недель от них нет никакого толка». «Странно», — задумчиво протянул молодой брюнет, «но не сейчас. Вот эта милая леди поможет вам, мне нужна ваша кровь, много и прямо сейчас. Это исключительно для вашего сына, и да, все очень плохо, молитесь», и уже скрываясь за дверью, «как его имя?» «Кристиан», — едва слышно прошептала бледнеющая на глазах Дафна, «его зовут Кристиан». «Я запомню», — с этими словами брюнет скрылся за отъехавшей в сторону дверью, сбоку от которой висела табличка с надписью «Операционная номер 1». «Прошу следовать за мной, и не беспокойтесь, его милость сделает все, чтобы спасти вашего мальчика. Что до его просьбы, то все довольно просто. Случай до крайности необычен, и стандартные процедуры недопустимы, ведь еще ни одному магу не переливали магловскую кровь», — переходя на шепот, сообщила медсестра. «Не стоит так удивляться, я сквиб, но пророк иногда читаю. Сейчас мы проведем экспресс-тест и будем надеяться, что кровь хотя бы одного из вас совместима с той, что течет в жилах вашего ребенка». По прошествии 5 минут стало ясно, что в доноры годятся оба. Тем временем в операционной вовсю шла борьба за жизнь маленького пациента. У малыша была чуть менее чем 20-миллиметровая, да к тому же еще и разорвавшаяся во время проведения МРТ аневризма. Кровотечение почти не поддавалось контролю, и показатели, что и без того были далеки от идеала, становились все хуже. Но вот медсестра подвесила на крюк 2 полных пакета и, едва заметно кивнув, оповестила о том, что донорская кровь доставлена, и покинула операционную. Ей предстояло проследить за сбором еще одной порции. Остановить кровотечение полностью удалось лишь спустя полчаса, а дальше начались странности. Аппаратура сбоила, датчики то принимались пищать, то вновь затихали. Прервавшийся на несколько минут Гарри присел рядом с малышом и ласково зашептал: «Все хорошо, тише, Кристиан, я знаю, что тебе страшно, но надо потерпеть, прошу, не мешай, дай помощь тебе». Неожиданно все стихло, и на какое-то время стабилизировалось. Подобные сеансы успокоения пришлось повторять еще дважды. Но вот последний шов наложен, и лишившуюся волос голову мальчика бережно обвивает повязка. Теперь его жизнь вне опасности, вот только определенность наступит еще не скоро. И нужно было признать, что с подобным ему пришлось столкнуться впервые. Ведь, если верить словам родителей, то получается, что за помощью они обращались, но то ли помощь была неверной, то ли еще что. Как итог, лечение было в корне неправильным. Какие, к черту, успокоительные и обезболивающие? У мальчика здоровенная аневризма практически в 2 сантиметра, да к тому же расслоение части артерии, опоздай он еще хотя бы на час, и малыша было бы уже не спасти. Глава 3. Разговор с перепуганными, немного дезориентированными и ничего не понимающими родителями. Наверное, это самое сложное, с чем когда-либо сталкивался, вероятно, каждый из тех, кто выбрал своим уделом педиатрию. Где-то проще, где-то, наоборот, нет. Проще, ну это скорее к педиатрам и прочим консультантам. Короче, к тем, от кого не так уж многое и зависит. Не им вправлять вывихнутые суставы и сломанные по тем или иным причинам кости, и не им вскрывать и зашивать, случись что посерьезнее обычной аллергии или же банального ОРВИ. Все эти прелести достаются тем, кто находится, так сказать, на следующей ступени медицинской иерархии, именно на ней располагаются специалисты, и вот у них ответственность и нагрузка уже несоизмеримо более высоки. О детской же хирургии говорите вовсе не так, чтобы принято. И люди, избравшие этот удел тяжелее, наверное, только удел детского онколога. Как следствие, вы просто не найдете того врача-профильного специалиста, который бы рвался поговорить. Скорее уж на уклониста, что, пользуясь своей докторской или же какой-либо иной научной степенью и достижениями, сделает все, чтобы этого самого разговора не состоялось. И профессор Поттер вовсе не был исключением из этого, можно сказать, кровью высеченного правила. Ему было вполне достаточно того, что, пусть и давно, последний раз почти 5 лет назад и тем не менее, он объявляет время смерти. И пусть он известен тем, что у него на столе не умирают, а количество осложнений неизмеримо и неуклонно стремится к нулю, бывают и печальные исключения. Это ничего не меняет и на поговорить практически всегда будут отправлены поступившие теперь уже под его собственное руководство интерны. Молодым наука, а ему спокойствие и капелька столь любимого им и желанного им после каждой без исключения операции одиночества. Увы, но в этот раз интерна послать было не технически, не фактически невозможно. Родители мальчика, его бывшие однокурсники, представители того самого мира, из которого он так тихо и, казалось бы, совершенно незаметно ушел. 16 лет им вообще никто не интересовался, он ведь не дурак и время от времени проверял. Засылал Кричера по всяким поручениям, ну и за новостями. Новости были однообразными и малоприятными. Добро победило, да здравствует всеобщее равенство и всеобщее же братство. Вот только братство это странное какое-то, да и равенство тоже. То тут, то там слышится о пожирательских детках, а как-то раз в пророке не иначе как с гордостью написали о том, что, мол, храбрые и неподкупные стражи порядков топтали в грязь кого-то из бывших. Фамилию страдальца Гарри, увы, не запомнил, лишь самую суть о том, что парень вроде бы как возмутился, его, кажется, обсчитали. По итогу штраф и общественное порицание, и наплевать, что не при делах, потому, собственно, и запомнил. В газетах писали, мол, чуть ли не очередной откупыш из ближнего круга. На деле же оставшийся один еще после первой магической, как и сам Гарри, никому не нужный сирота. Разве что сторона родителей была противоположной. Такая вот однобокая справедливость и столь же однобокое равенство. Аристократия, как и до этого, откупилась легко или не очень, неважно. Важно то, что, за исключением козлов отпущения и самых, так сказать, одиозных, в общем, ничего и ни в какой мере не поменялось. Банальная смена власти. Была одна, стала другая, ах, да, еще Хогвартс пришлось восстанавливать. Те, кого он тогда считал друзьями, стали звездами. Как оказалось, не так-то сильно он им и нужен. И даже Рон, и тот справился сам. Вот уже 9 лет как возглавляет Аврорат, но до туда ему и дорога, ведь на большее, в общем, не с его обучением. Да и характер, как говорится, не быть тебе космонавтом, смирись, парень. Гермиона же, как и мечтала, пошла то ли в политику, то ли в юриспруденцию. Вроде бы закончила чего-то там магистратурное и ныне числится помощником министра. Но да и ладно, домашних эльфов не освобождает и на том спасибо. Спасибо не ей, а эльфам, ведь если бы, в общем, быть бы кому-то вдовцом, малыши ведь точно бы не простили, и, лишенные привычного уклада жизни и магии своих хозяев, весьма быстро бы выловили и более чем качественно бы превратили, ну к примеру в колбасу. Хорошую качественную, а то что из человеченки, так разве же они специально, как следствие, о возвращении не было и речи, ни туда, ни за это он боролся, точнее, это он думал, что не за это остальные же, а что, собственно, остальные, и вот не факт, что, узнай они то, что, как и в какой именно форме о них думает их столь восхваляемый ими герой, обрадовались бы, тут как бы самому куда бы то ни было не загреметь, была бы надобность, а способ и исполнители, и то и другое всегда и во все времена имелось в достатке. Как следствие, в магическом мире о нем никто слыхом не слыхивал и видеть не видывал без малого уже как минимум 16 с половиной лет. Поохали, поахали, да и забыли. В точности так же, как это было на втором и на четвертом. Мнение толпы, оно такое, знаете ли, переменчивое, куда ветер, туда и знамя. И вот когда уже и думать забыл, как черти из табакерки, и не пошлешь ведь, ребенок-то не виноват, именно поэтому, а еще потому, что клятву давал, и если для некоторых она не более чем пустой звук, а диплом нужен лишь для галочки и для престижа, то для него это было нечто намного более большее, и нет никакой магии, это вам не непреложный обет или еще чего наподобие, просто во время того торжественного, как это обычно, бывает у немагов прочтение и вручение диплома будто бы перещелкнуло что-то, и как-то оно само, так и жил, отдавая себя всего без остатка, не думая о последствиях. Приходил в кабинет и валился с ног. Еще одна жизнь, еще один малыш спасенный будет жить, а он, а что он? Полежать, чутко отоспаться, чай не интерн уже, можно и расслабиться. Вот только в этот раз не получится. Но ты это тебе не простые смертные, таких так просто не отошлешь и интерна не направишь. Банально не справиться. Именно с этими мыслями и шел к своему кабинету именитый на всю Центральную Европу нейрохирург-педиатр. Даже не переоделся, все та же черная хирургическая, пропахшая запахом операционной робы такого же цвета штаны на резинке. На спине надпись крупным шрифтом, гласящая о том, что носящий ее является нейрохирургом. В операционной, на обходе, он всегда носит именно это. На обходе, правда, поверх медробы обычно халат накинут, так и солиднее. Да и по статусу вроде как положено. О том, что он профессор, да и вообще знаменитость, окружающих оповещает разве что табличка на кабинете, да еще прикрепленный к нагрудному карману форменного халата бейджик. Именно в таком виде они и встретились. Строгие, очень напуганные и растерянные аристократы. И самый с недавних пор известный нейрохирург-педиатр Британских островов. Разговор получился, ну, в общем, получился. Как с коллегами нельзя, не поймут. Как с обычными родителями тоже, у него внеплановые редкость, а у плановых родителей сами уже прошарены, а у внеплановых их чаще всего уже нет, либо они в другой клинике и говорить либо уже, либо еще ни с кем. Как следствие, пришлось напрячься и на примерах и аналогиях, по сути на пальцах, пояснять вначале суть проведенного вмешательства, затем его последствия, а потом еще и на вопросы отвечать, а если точнее, то на один, зато какой. В общем, домой вернулся глубоко за полночь, да так и свалился, лишь пробормотал что-то там про будильник и завтрак. Верный Кричер и так все поймет, не первый год вместе. Проведенное на третьи сутки после операции сканирование сердца юного Нокта подтвердило предположенное еще во время операции ДМПП-1. Именно с этими новостями, а также с тем, что по этому поводу необходимо принимать решение, и прибыл держащий в своих лапках переданное ему хозяином письмо в Нокт Мэнор Кричер. В письме содержалось краткое описание текущего положения дел, а также рекомендации относительно того, что завтра было бы неплохо прибыть в госпиталь. Встретились, можно сказать, даже буднично, аппарация, она ведь такая аппарация, раз и ты уже на месте, и так как никаких препятствий для оной теперь уже не имелось. В общем, в холле госпиталя чита нотов была в точности к оговоренному в письме сроку. После чего в сопровождении спустившегося за ними Поттера они оказались у двери с табличкой РИД-2, расположенного на этаже, отведенном под нейрохирургическое отделение. Попаданию внутрь предшествовал весьма строгий и недвусмысленный инструктаж, а также последовавшая за ним смена привычной для магов, магловской, естественно, одежды на медицинскую. Скрупулезнейшее мытье рук, занявшее без малого практически 5 минут. А также завершивший всю эту эпопею воздушный шлюз. Облачаться в почти безразмерные медицинские робы, штаны и шапочки было несколько непривычно, но желание увидеть сына было достаточным для того, чтобы немного потерпеть. Опутанный не менее чем десятком проводов малыш, как это ни странно, казался совершенно умиротворенным. И если бы не тихо попискивающие стоящие вокруг него приборы, то и вовсе казалось бы, что он просто прилег отдохнуть. Он ведь в порядке? Нервно облизав губы, спросил так и не рискнувший подойти ближе чем на метр Теодор, тогда как Дафна уже бережно провела по закрытому шапочкой лбу сынишки. Настолько, насколько это вообще возможно. Каких-либо осложнений нет, и если бы не обнаружившийся у него ДМПП, то сегодня мы бы его разбудили. Учитывая же еще и кардиологию. Это твое ДМПП, это вообще что? Как эта дырочка в сердце? Откуда она там и вообще? Постарайся не кипятиться. «Быть может, ты не заметил, но Кристиан тут не один, поэтому тише», — принялся разъяснять Гарри, что до ДМПП, это врожденное состояние, и я даже по литературе прошарился, для чего пришлось засылать Кричера за книгами по известной вам медицине. В общем, известными вам методами это не лечится, как и аневризма. Исследований на эту тему у вас практически нет, а все, что не вылечивается, просто записывают как проклятие, и если оно начинает повторяться из поколения в поколение, то называют родовым. На деле же речь идет не о каком бы то ни было сглазе или же ином известном вам виде воздействия. Что ДМПП, что аневризма, все это практически всегда генетика. И обуславливается патологией генов, передающихся от отца к сыну. Тот же самый механизм, к примеру, ответственен за то, что сын чаще всего похож на отца и далее по нисходящей. Так, к примеру, в моем роду это проблемы со зрением. Что мой дед, что отец, да и я сам нуждаемся в очках, и это генетика. И я, и они такими родились, и именно поэтому мне не помогут ни зелья, ни иные варианты привычного вам лечения, ведь общий их принцип состоит в том, чтобы восстановить так, как было изначально. А что делать, если изначально и есть криво? То есть ты хочешь сказать, что если бы это была травма или еще что похожее, то проблему бы удалось устранить? Именно, ты ведь не будешь отрицать, что если, к примеру, игрок в квиддич получит бладжером по голове, то его тем не менее вылечит, ну, если он, конечно, при падении шею себе не свернет. Бладжером по голове, ну, это примерно то же, как если бы попасть в аварию на машине или же еще как пострадать. Неважно, важно то, что травма тяжелая, но известной нам обоим медицине она нипочем. Для костей и костерост, для мягких тканей растопырник и прочие виды заживляющего. Немного сна без сновидений для комплекта, ну и палочкой помахать, и вуаля, через пару дней уже можно бегать. С врожденными же отклонениями это, увы, не работает. Травмы как таковой нет, энергетический контур не нарушен, и, как следствие, лечение оказывается практически невозможным. Остается только исключительно поддержание и по возможности купирование. Именно этим и занимались врачи в Мунго. Я проверил переданные вами выписки. Они вначале пробовали животворящий эликсир, укрепляющий раствор, и только затем уже в ход пошел сон без сновидений. Возможно, в купировании симптомов помог бы рябиновый отвар. Я не проверял, тут исследование проводить надо, но, учитывая его свойства, а также специфику. И тут мы натыкаемся на проблему диагностики. Целитель не МРТ и не рентген, он не может заглянуть внутрь. И если видимо или хоть как бы то ни было осязаемой травмы нет, то с чего бы ему лечить именно он нее? Подозреваю, что слезы Феникса, и те бы не помогли. Мне вот они не помогли. В смысле зрение как было плохим, так и осталось после. Ну сейчас-то ты без очков. Лазерная коррекция, магловская процедура. Если так интересно, то могу дать литературу почитать. Нет, пожалуй, не стоит. И я так понимаю, что этот, как его там, ДМПП, его надо лечить, и чем быстрее, тем лучше. Именно, по нашим правилам я не могу сделать это без вашего на то разрешения. И тем не менее переживать совершенно ни о чем. Проблема обнаружена, страховка у вашего сына такая, что иной принц бы обзавидовался. И нет, я совсем не желаю знать, как и откуда. Есть, и хорошо, молодцы, что все сделали. Наличие ДМПП – это прямое показание к хирургии. Согласно так называемому жизнеопасному состоянию, проводится эта процедура на два этажа ниже, и именно вследствие ее необходимости мы и не будем Кристина. Она также потребует полного его обездвиживания, и это вкупе с его показаниями категорически нежелательно. Вас рядом не будет, меня, скорее всего, тоже. И если он будет в сознании, в общем, проще не будите, сделать все в спокойной, не имеющей предпосылок к стрессу обстановке. И что из себя оно представляет, я, ты не поверишь, на магловедение ходил, так там нам показывали, пилой по-живому, ну или же дрелью и прям в голову. Ну, буду честен, методы лечения аневризмы и сейчас примерно такие же, не по-живому, естественно, и тем не менее, и дрелью в том числе, специальной хирургической, а также пилой, потому как кости, и по-другому вовнутрь головы не попасть. Фото же, которое ты описал, это ранние варианты, притом, скорее всего, из области карательной психиатрии или же, как в случае с пилой, полевой военной хирургии. Под пулями оно, знаешь ли, как-то не до того, жизнь бы спасти. А чтоб понятнее было, представь себе магический бой, заклятия во все стороны, а ты колдомедик, и тебе надо спасти раненого. Его придавило, ну даже и камнем, нога в хлам, и глыбу тебе не сдвинуть, ни времени, ни сил. Явно представивший себе все это, Теодор немного неуверенно кивнул. В такой ситуации вправду разве что ногу отрезать. И дрелью по голове было не отрицаю, продолжил тем временем свои пояснения Поттер. В те годы считалось, что такими вот, прямо сказать, изуверскими методами людей со, скажем так, отклонениями социально-психического спектра возможно вылечить. На данный момент эта методика вот уже 60 лет как признана неэффективной и вообще античеловечной, проще говоря, незаконной. Это я к тому, что фоточки самую малость прилично так устарели, и реальности не отражают. Что же до ДМПП, то тут все зависит от его степени. К примеру, при обширном или же множественном повреждении эта операция на открытом сердце со всеми из нее вытекающими. У вас же дефект, можно сказать, совсем небольшой, и, как следствие, эндоскопии будет более чем достаточно. Проводится эта процедура посредством специального зонда, если пожелаете, то могу у себя в кабинете все показать. А если кратко, то это полая трубочка диаметром не более 2,5 мм. Его вводят через большую бедренную вену и по естественному руслу кровотока достигают сердца. Зонд этот полностью управляем, и когда он достигает сердца, производится постановка так называемого окклюдера, а по-простому заплатки. Она делается из металла, конкретно из титана, и покрыта специальным напылением. Конкретно в вашем случае показан именно этот метод. Будьте готовы к тому, что опять будем запасать кровь. Предыдущую, что осталось, я уничтожил. А без запаса операцию делать попросту нельзя. Такая процедура. И так как по вполне понятной вам обоим причине кровь нужна именно ваша. В общем, советую запастись кровотворным, а заодно и самим провериться. Такое не берется из ниоткуда. И, скорее всего, уже проявлялось ранее. Спустя еще около часа все необходимые документы были подписаны, а подошедшая по просьбе Гарри не менее, чем он сам, именитый кардиолог разъяснила все нюансы предстоящего вмешательства, и тем сумела успокоить переживающих за малыша родителей. «Будешь должен», – произнесла облаченная в белый халат поверх синей, в отличие от Гарри, приталенной рубашки женщина и таким же, как у него, бейджиком профессора молодая женщина, всегда Элизабет. «Вот какой же ты, ужин в Хирон Тавер 3, в пятницу, без цветов, задниц, и я не пью, согласен, айн, мэм, как прикажет королева сердец», стараясь держать лицо серьезным, на одном дыхании выпалил под конец таки расплывшийся в немного липоватой улыбке Гарри, и, не удержавшись, чмокнул Элизабет в щеку, после чего тут же дал деру и уже с безопасного расстояния продолжил: «Еще раз моя благодарность, Элизабет. Ты лучшая, и когда ты уже женишься-то, на тебе, ну можно и на мне, хотя, зная тебя, а ты уверена, что ты меня знаешь, нет, но вовсе не против попробовать, договорились, и не забудь, в пятницу в 7 на парковке, я отвезу, П.С., если эту работу читают мечтающие о продолжении современной магии, то вы можете в этом поучаствовать, идет поиск гаммы, если кто-то хочет, реально хочет, пишите в ЛС. Один дефект межпредсердной перегородки, два отделения реанимации и интенсивной терапии, три реальный ресторан в Лондоне, подают японскую кухню. Глава 4. Операция по закрытию порока сердца у юного Нотта, проведенная ровно на 11-й день его пребывания в госпитале, прошла без каких бы то ни было осложнений, чему, конечно же, поспособствовало и то, что ребенок вот уже 11-е сутки как спал наведенным медикаментами сном. Будить его решили к обеду следующего дня, потому как операция завершилась без четверти 6. И так как до окончания времени посещения было всего ничего, во избежание излишнего стресса решили слегка повременить, чтобы, как говорится, с гарантией и без взбрыков. О последнем, естественно, беспокоился только хотя и успешно скрывающий это, тем не менее изрядно нервничающий на этой почве Поттер. Процедуру вывода начали с утра, сразу же после обхода, и аккурат к моменту прибытия родителей малыш начал подавать первые признаки успешного пробуждения. Ради всеобщего спокойствия с ним рядом сидела взявшая его для уверенности за ручку мама. И вот чуть позже 16:20 веки мальчика неуверенно затрепетали и спустя еще несколько секунд чуть приоткрылись. «Мама», неуверенным, едва слышным голосом пробормотал попытавшийся шевельнуться малыш. «Все хорошо, Кристиан, ты в больнице, ты можешь сказать, как ты себя чувствуешь, мне не больно, и звездочки вокруг». «Звездочки», озадаченно переспросила ничего не понимающая Дафна, но малыш уже вновь провалился в забытие, и поэтому ее вопрос оказался переадресован подпирающему дверь их отдельной палаты Поттеру. Иногда такое бывает. Каждый выходит из медикаментозного сна по-разному. Сознание возвращается не сразу, и нередко бывает и такое. Главное, что он вас узнал. Можно сказать, что это уже половина всего. Операция на головном мозге, кто бы ее ни делал, это всегда был, есть и будет риск. Риск осложнения, риск того, что наткнешься на что-то совершенно неведомое и, как следствие, новое и непонятное. Из медикаментозного сна он вышел и сейчас уже просто вновь задремал. Вы можете остаться с ним, и я бы даже рекомендовал именно это. Если будет просить пить, то можно маленькими глотками через трубку. В бутылке регидрон, поэтому вкус немного солоноватый. По сути, это практически простая вода с солью, используется для восстановления водно-солевого баланса, а также как естественное противорвотное. Так, на всякий случай, чтобы его, если что, не стошнило. Но если все же, то это ничего страшного, и в случае проблем нужно будет просто позвать медсестру. Для этого достаточно нажать вот на эту кнопку. Когда он вновь проснется, позовите меня, я проведу все необходимые тесты, дабы убедиться в том, что все и вправду в порядке. Еще дважды малыш просыпался, но как-то не до конца, что ли. Немного пил и вновь засыпал, и лишь к 20:15 как-то совершенно неожиданно сладко с поистине детским упоением потянулся и сообщил обеспокоенным его поведением родителям, что был бы совсем не против чего-нибудь перекусить. Ну раз голодный, то точно в порядке, стараясь быть максимально убедительным, произнес повернувшийся спиной к окну Теодор. Как ты себя чувствуешь, сынок? Кроме ужина что-либо беспокоит? Нет, папа, а еще у меня совсем не болит голова, только чешется немного. Не надо, Кристиан, давай лучше я. Тебе пока нельзя, добрый доктор тебе очень помог, и теперь ты совершенно точно поправишься, но чесаться нельзя. Вот снимут повязку, тогда можно будет, а пока нельзя, но ты ведь нот, а нотты не сдаются и чесотки так уж точно не проиграют, произнесла Дафна, но тем не менее очень аккуратно несколько раз провела подушечками пальцев там, где, как им сказал Гарри, у мальчика был уже практически заживший послеоперационный шов. Сын разве что не мурчал от удовольствия, будто бы кошка, и удовлетворенная его реакцией Дафна кивнула мужу, мол, позови уже врача. Осмотр занял чуть более чем 10 минут, дольше кушали бульон и расставались. Ребенок все-таки был совершенно домашним и к одиночеству не привык, но и остаться с ним родители были не в силах. Правило есть правило, именно так началась первая ночь в жизни юного Нотта, которую он провел один и вовсе не дома. За ней последовали еще 3, а после 4-й улыбающийся доктор, которого Кристиан, как и все находящиеся в отделении дети, называл доктор Гарри, рассказал ему, что к вечеру он уже сможет поехать домой, что он очень храбрый и сильный мальчик и что он может собой гордиться, так как он победил очень страшную и плохую болезнь. Год и 3 месяца спустя, крестный раздалось от дверей, и едва успевший обернуться врач в буквальном смысле выловил несущийся себе в корпус в его сторону с приличным для 5-летнего ребенка ускорением живой снаряд. «И тебе привет, Кристиан, ты, видимо, решил нам так показать, что у тебя все в полном порядке. Конечно, это ведь ты и крестная меня лечили. Разве могло бы быть хоть что-то не так?» «Действительно», — согласился с ребенком встрепавший его медовую шевелюру Гарри. «Сначала на МРТ, а затем к тете Лизе сердечко твое смотреть». «Хорошо», — серьезно кивнул за эти чуть менее чем 1.5 года весьма подковавшийся во всем этом ребенок. Именно в этот момент их и нагнала приведшая сына на плановый квартальный осмотр Дафна. «Прошу прощения, он с самого утра только и делает, что говорит о сегодняшнем осмотре. Сказал бы мне об этом кто-то другой, не поверила бы. И тем не менее этот ребенок буквально рвется во владение своих крестных. Ну, значит, и я, и Элизабет оказались достаточно компетентными для того, чтобы вместо страха и нежелания взрастить в мальчике понимание и уважение», — ответил направившийся к лифту Гарри. «Сказать, что это было неожиданность, ну, наверное, можно и так. Родители многих его пациентов и его, и вот уже полгода как ставшую его женой Элизабет боготворили. Кто-то молился, кто-то перечислял деньги в фонд больницы, ну или же просто выражал простую человеческую благодарность. Именно последнюю Гарри ценил больше всего. Ведь что ему с того, что кто-то там за кого-то там помолится? А заявления некоторых на тему того, что они кого-то там отмолили? Если б не врачебная клятва и этика, послал бы таких в такую даль, что и представить-то практически невозможно. Это ведь он и его коллеги отстояли малыша. Это они не спали иногда и несколько ночей в ряд. Это они бились со смертью, и Бог тут ни при чем. А посему нет большего оскорбления, чем это их отмолили. Не отмаливать было надо, а за ребенком следить. И не в храме скамьи и полы вытирать, а за мальчика бороться. В итоге лично его уважение заслуживали только лишь те из родителей, которые и вправду боролись. Не в храме, ползком под иконами, но здесь, с ними на передовой. Сдавали кровь, отдавали собственные органы, конечно же, если это было в принципе возможным. Молитва Господу ни сердце не залечит, ни новую почку не вырастет. И вот на фоне всего этого спустя чуть более чем месяц к нему на прием пришел старший Нот. Просто и без затей положил на стол чек на весьма и весьма круглую сумму и попросил поспособствовать тому, чтобы средства и вправду достигли именно нейрохирургии и кардиологии. «Я знаю, как это работает, Поттер», — сказал он тогда, — «мой отец регулярно так душу свою очищал, жертвовал в попечительские фонды Хогвартса и СВ, Мунга. Вот только и ты, и я на одних метлах на уроке летали, и парты у нас были одни, и в Мунга, поверь мне, то же самое. Сейчас все, кто имеет отношение к бывшим, дети, внуки, вообще все, официально обязаны кормить этих дармоедов. И ладно, что мы все восстановление Хогвартса оплачивали, хоть раз реально увидели, как деньги на дело пошли. Мунга же, это одна большая черная дыра, что есть чек, что нет его, все едино, а за помощью, как ты видишь, я к тебе пошел. И будь я проклят, если большая часть тех, кто хоть как бы то ни было знаком с миром извне, не делает так же. Именно поэтому и прошу, пусть эти деньги реально помогут, а не прокормят очередного никому не нужного бюрократа. Если надо, ты только скажи, что и как, я все как положено оформлю. Оборудование там, лекарства какие, в общем, все, что необходимо. Ну, ты мог бы открыть фонд и через него помогать тем, кто никак по-иному лечение не оплатит. Аппаратура и лекарства, как ты сам и сказал, денег стоят, и денег, надо сказать, весьма приличных. Нейрохирургия, кардиология, да и остальное тоже, это тебе не за штатный фельдшерский пункт, о котором забыли все, кроме старожилов, что еще помнит, как его строили. И далеко не всегда, и в том числе и у таких, как мы, есть деньги на то, чтобы их ребенок выжил. В общем, если хочешь, то можно вот так, и новое я, если честно, и не придумаю. Только целевое финансирование под конкретного пациента. Если фонд откроешь, то буду к тебе натравлять тех, кто и взаправду сам не сумеет. У нас это нынче модно, по всей стране деньги на новое сердце собирать. А мне вот забавно, ведь собрать-то вы соберете, а сердце-то откуда? У меня оно попроще будет. Я ничего и ниоткуда не пересаживаю. В общем, прими совет, изобретите способ, как кости и органы выращивать. Цены вам тогда не будет, и жизни спасете, и науку продвинете. Ну и запросы у тебя, конечно, кости. Костераст-то и тот не так, чтобы недавно придумали, но да ладно, я попробую выяснить, быть может, где-то что-то да и ведется. И я вот еще что, чек, это хорошо, но, как ты сам понимаешь, в общем, благодарность мою деньгами не передать, нет таких, чтобы измерить, а потому прошу, стань его крестным, точнее, станьте. Ты и профессор Росс, вы спасли моего мальчика, и нет ничего большего, чем бы я смог отплатить. Ты сам-то хорошо подумал, прости, конечно, но я еще понимаю насчет себя, но Элизабет, она к магии вообще никаким боком. Ты сам уверен? Подумал и в своем предложении более чем уверен. Кристиана я так и не крестил, по-магловски это не мое, а по-нашему это уже по большей части формальности обретения полезных, как это нынче модно, связей. Реальную силу этого обряда давно и более чем прочно позабыли, отринули и вспомнить не желают, а суть его в том, чтобы и вправду второго отца и мать обрести, защитников и наставников, если хочешь. Мало кто этому следует, мало кто помнит, что истинное таинство крещения не в том, чтобы сказать, а я крестный отец того-то, а в том, чтобы взаправду тылы обеспечить, тылы и поддержку, и да, можно и могла. Тут главное, чтобы во благо ребенку было. Думается мне, что лучшего и не придумать, я потому и не крестил. Собственно, звать некого было, одноклассники, тьфу и растереть, никого и близко не подпущу, ну разве что Забини, но да он в Италию сразу же удрал, да и не дружили мы с ним. Эти узы, это в первую очередь доверие, и если не тому, кто жизнь спас, то кому тогда? Крестины состоялись чуть более чем через полтора месяца и прошли, как говорится, без сучка и задоринки. Гарри поговорил с Элизабет, объяснил, что, мол, Теодор и жена его веру исповедуют древнюю, ту, что до Христа была, да и вообще до Библии. Как итог, та не особо-то и удивлялась. Магию она, понятно, не видела, но вот узы, связавшие ее и названного ею своим крестником, она вполне себе ощутила. Мальчик и вправду ощущался практически родным, тогда как сам Гарри терялся в попытках решить, как же ему быть-то. С одной стороны, ему очень нравилась Элизабет, а с другой, они либо всю жизнь будут во лжи, либо он таки признается ей в том, что маг. В магии признаваться пока не хотелось, удерживало будто бы что-то, и именно поэтому просто жил. А спустя месяц, запасшись коробкой лучшего швейцарского пралине, пошел в кадровый и таки выяснил, когда у его девушки день рождения. Дату своего он и не думал скрывать, и на день рождения, возможно, и в самом деле впервые был одарен. Свитера и наборы по уходу за метлами были не в счет, никто и никогда не дарил ему того, что и в самом деле согрело бы его сердце. Уже сидя дома, мужчина не удержался и дал волю буквально душившим его слезам. Ведь никто и никогда так и не понял, никто, кроме ее, не нужны ему ни книги, ни дорогие подарки. Элизабет же подарила ему торт. Он, как был уверен, Гарри был просто бесподобен, почти 2 килограмма отменнейшего бисквита со взбитым сливочным кремом. Полностью ручная работа и свечки настоящие из натурального, пчелиного воска, ровно 32. Он задул их все с первой же попытки и, как и полагалось, загадал свое самое первое желание, как в детстве, обрести семью. Глава 5. День рождения Элизабет. Ну разве мог бы найтись еще более подходящий для задуманной им выходки праздник? Естественно, что нет. Именно поэтому в ординаторской ее, ну и ее коллег, конечно же, тоже ожидал немаленький такой сюрприз. На весь их кардиологический холодильник. Пришлось, конечно же, подняться пораньше, но да для такого дела не жалко. Именно поэтому выходной потратил на личный поход на косую. Можно сказать, что 100 лет как там не был. Но да и ладно, из всей косой интерес вызывало только и исключительно кафе небезызвестного Флориана, которое Фортескью, так и стоящее все там же, что тогда, на 3-м. Казалось бы, что даже не изменившийся с того времени продавец вежливо улыбался и с нескрываемым недоумением в буквальном смысле выгребал. Выгребал запасы, вообще все, ну ладно не все, но очень близкое к этому значение. Поттер скупил практически все, сорта и даже лимонный сорбет, и тот не обошел вниманием. А затем была спецоперация по протаскиванию всего этого добра в ординаторскую. Ради оной пришлось вспомнить наполненное приключенческими буднями детства и, вооружившись давно покрывшейся пылью мантией невидимкой и забитой мороженым безразмерной сумкой, на цыпочках красться к вожделенному святая святых, а именно стоящему в ординаторской кардиологов холодильнику. Утро у Элизабет не задалось с самого, как говорится, утро. Вставая, чуть не наступила на любимую кошку, едва не навернулась. Затем вытирала сбежавший прямо на плите кофе, а в пекарне продавец умудрился продать ей подгоревший круассан. В общем, день рождения удался. Вся надежда на оставшийся с позавчера в ординаторской йогурт. Не то утро будет и вовсе совершенно безрадостным. Пока шла, получила с десяток, если не больше, дежурных поздравлений. Но вот вожделенный ею сейчас холодильник оказался, так сказать, в доступе, открыла, да так чуть и не села. Все полки без исключения заставлены мороженым. Ни йогурта, ни колы, вообще ничего. Одно лишь мороженое. В морозильнике, в общей камере, везде, вообще везде. Теперь стало более или менее понятно, о чем это хихикали, судя по всему, узревшие сие несколько ранее медсестры. Украшало все это замороженное богатство, прилепленное на скотч прямо по центру записка, гласившая: «С днем рождения, Элизабет, и постскриптум. Прости, я так и не узнал, какое именно ты любишь». С минуту так и стояла в тишине, затем не выдержала и разве что не на весь этаж заорала: «Поттер». Сидящий у себя в кабинете Гарри от неожиданности даже подпрыгнул. На дворе лето, окна открыты настежь, и потому этот не иначе как крик души таки достиг адресата, а заодно и оповестил о том, что шалость, как говорится, удалась, но на глаза в ближайшее время лучше все-таки не попадаться. Ну так, на всякий, во избежание, так сказать. А в то время, как быстренько законопатившийся вначале на обход, затем на операцию и, наконец, на какую-то не так чтобы важную и тем не менее имеющую место конференцию. Автор всего этого безобразия делал вид, что его вроде бы, как и нет, Элизабет беззастенчиво отмечала. День-то ведь удался, да и мороженое было на самой грани то ли божественного, то ли фантастического. Решить было категорически сложно, примерно так же, как и съесть все это в одиночку. Именно поэтому 28-й день рождения Элизабет Росс отмечала без малого все отделение. От мала до велика, все не имевшие противопоказаний лакомились наивкуснейшим в буквальном смысле фантастическим замороженным лакомством. Пациенты так и вовсе были в восторге, персонал тоже не отставал, но даже настольно плотными совместными усилиями к вечеру управились едва ли с третью. Остальное пришлось частично забирать домой, частично вести к родителям. В общем, поговорить и высказать все, что она о его выходке думает, так и не вышло. Сначала он банально прятался, а затем было уже не до того, да и злиться на него. А чего, собственно, злиться-то? Сама ведь сказала о том, что мороженое любит. Ну вот и нарвалась, этот нейрохирург-полумер, судя по всему, не понимает и не приемлет. Поговорить с шутником удалось только через 4 дня. Как-то так вышло, что навалилось на него и на нее автокатастрофа, пьяный водитель и опрокинувшийся по его вине автобус, полный детей, на экскурсию они ехали, старшая группа детского сада. В большей степени страдала именно нейрохирургия и, конечно же, в очередной раз по случаю соревнующаяся с ней ортопедия. Именно к ним в госпиталь доставили всех самых тяжелых. Да и куда еще, такой резонанс СМИ, только об этом и говорят. Расследование, виновные, мнение и ни к чему не обязывающая говорильня. А пока чиновники всех мастей упражнялись в столь любимом им словоблудии, а потакающие их словам руководители и прочие всех мастей администраторы руководили, в Центральном детском госпитале Соединенного Королевства лучшие врачи страны боролись за жизни своих маленьких пациентов. Именно поэтому и не общались, не до того было, пришел, упал и не всегда дома, в ординаторской, в кабинете, просто на диване, потому как банально не дополз. Спасти удалось не всех, но большинство. Но все заканчивается, закончилось и это. СМИ нашли для себя новые темы, все срочные операции были проведены, и наконец настало время настолько долгожданного ими покоя. Немного отоспались, и, видимо, расслабившийся Поттер банально попался на парковке, врасплох и не отвертеться никак. Правда, бить его уже как-то расхотелось. Именно поэтому вместо взбучки получился вполне себе искренний поцелуй и последовавшие за ним приглашение провести следующий свободный вечер вместе. Просмотр кино и ничего лишнего, над предложенной комедией Поттер смеялся, как ребенок, непосредственно, совершенно по-детски. Между делом Элизабет выяснила, что он, оказывается, совершенно неприхотлив, а также еще и то, что целоваться-то он, как выяснилось, толком и не умеет, точнее, как не умеет, языком никуда не лезет и, кажется, и вовсе не в курсе, что подобное тоже поцелуем называют. У него же превосходно получалось либо в щечку, либо еще куда, но как-то так маняще по-детски. В медколледже у нее был опыт, но Поттер был с ним совершенно несравним, глазами не раздевает и вообще весь из себя застенчивая няшка, не наигранная, не специально, видно было, что он на полном серьезе просто неопытен. Так пролетело немногим более полугода. Ни туда и ни сюда. Кино, рестораны и непонятно откуда добываемое им наивкуснейшее замороженное лакомство. Так и не сознался, зараза, ни адреса, ни названия, но вкусно-то как. В тот вечер они разнообразия ради смотрели кино не дома, в кино пошли. Новый разрекламированный блокбастер. Фильм и в самом деле оказался весьма интересным, хотя нужно признать, что не так чтобы затейливым. Драки, погони, спецэффекты, но да разве покупая билеты на подобное кто бы то ни было ожидает чего-либо большего? Блокбастеры они на то и блокбастеры. Одноразовый вау-эффект, вспышки, взрывы, море сиюминутного удовольствия, но срабатывает такое лишь единожды и сколько ни пересматривай, а такого вау-эффекта уже не будет. Одноразовая, так сказать, акция. Вышли из кинотеатра и уже практически добрались до оставленной в проулке в квартале от кинотеатра машины, когда и произошло то, что в буквальном смысле перевернуло уже, можно сказать, устоявшуюся и вполне их обоих устраивающую жизнь. Несколько явно находящихся под кайфом молодых людей, блеснувший в руках одного из них нож, испугаться-то и не успела, лишь осознала, как Гарри заступил им дорогу, а затем произошло то, чего в принципе ни в фильмах про супергероев не бывает. Бандит замахнулся, лезвие рассекло воздух, и неожиданно, будто бы повинуясь вскинутой вперед и вверх руке, бандит отлетел к стене. Та же участь постигла и всех его товарищей, полетевших кто куда, а также, скорее всего, их главаря. Как оказалось в машине, даже и не запомнила, а перед глазами все стояло то, как любимый вскидывает свою руку и будто бы неведомой никому силой раскидывает бандитов, как кегли в боулинге, и лишь отголосок его голоса и слова, словно заевшие на одном месте пластинка. «Дипульса», он сказал именно «Дипульса». «Ты как, в порядке?» раздалось откуда-то совсем рядом, и это будто бы разбило неведомый, не пойми когда, кем и как наведенный транс. 100 и еще 500 сверху вопросов, но главный из них, как ты это сделал? И грустный, совершенно убитым голосом ответ, не так я планировал тебе признаваться. В смысле, и что это, черт возьми, было, как ты это сделал? Не выдержав, практически закричала молчавшая до этого Элизабет. Ну, понимаешь, дело в том, нет, не понимаю, Гарри, ты же, маг, да это и в самом деле так, и можешь мне поверить, она, магия в смысле, существует. И она, и маги, и даже Мерлина не так, чтобы выдумали. Он, Мерлин в смысле, последний из известных башенных магов Британии, если что, после него никто не сумел. Да и башен осталось не так, чтобы много. А что до меня, то нет, я не Мерлин и вообще даже рядом не так, чтобы стоял. Обычный, ничем не примечательный, ну, может быть, самую капельку более, чем все остальные везучий. Хотя это как посмотреть, кто-то скажет везение, а кто-то назовет это проклятием. Поплюет через плечо, постучит по деревяшке и, несколько раз повторив, чур меня окажется как можно дальше. То есть это не шутки, и ты как этот, как его, Дэвид Копперфилд, только взаправду и не по телеку. Ну если кратко, то, наверное, все-таки да, правда, кто такой Копперфилд я не так чтобы в курсе. Но если ты про какого-нибудь известного фокусника-иллюзиониста, то тогда да, можно сказать и так. Правда, он навряд ли магией обладает. Статут запрещает показывать свои способности людям, ею не владеющим, повторение охоты на ведьм никому, знаешь ли, не хочется. Исключение делается только для родителей так называемых маглорожденных и родственников. По сути, я сейчас вот уже дважды, нет, трижды, нарушил закон. Применил, пусть и бесполочковую, а значит, нерегистрируемую и никак не выявляемую средствами всяческого обнаружения и контроля. И тем не менее это все еще магия на глазах у ею невладеющего, да еще и применена она была против ею невладеющих. После этого, вместо того чтобы дождаться или же самому вызвать Аврорат, скрылся с места, так сказать, происшествия, чем воспрепятствовал работе обливиаторов. А теперь вот сижу тут и как на духу рассказываю тебе о том, о чем тебе, согласно статуту, знать как бы и не положено.